Электропедагогическая поэма. Помимо того, что Ольга взяла в руки все переговоры и контроль над съемками, ей пришлось налаживать поставки гелия и учиться азам электротехники. Для меня это поначалу было совершенно темным лесом. Чем две фазы от трех отличаются? 220 от 380 и так далее. Но научилась. Если раньше, ой, у меня вот тут написаны палочка, крестик, 63 крестик, то сейчас спокойно звоню. Так, мне кабель 32, синий, столько-то метров, плюс колодка, вход 32-220, выход 4-16-220. На птичьем языке чирикаю. Куда тяжелее было заставить щебетать так взрослых дядей, которые пришли в Бифофильм работать шарами. Очень трудно было их убедить. Ребята, это же ваша работа. Кончится все тем, что однажды вас просто не пустят на Мосфильм без сертификата работать шариком. В конце концов у фирмы случился экзамен. И проект-то был легкий, день рождения серебряного дождя в Нахабине. И мощность нужна небольшая, но там было огромное количество аппаратуры всякой музыкальной. Генераторщик мне и говорит, не подключим, перекос пойдет по фазам. В результате срочно снаряжаю машину, поезжайте, привезите. А они даже не знают, чего везти. Я села, написала всю схему, позвонила, все заказала, разветвила сама. Генераторщик тот тоже пришел и наблюдал, как я командую. Потом сам подошел мириться. «Олечка, телефон запишите. Если генераторы нужны, любые есть». После этого случая я своих ребят просто пинками отправила учиться. «А если меня не будет на площадке, вы же смену сорвете». И они стали совершенно по-другому к оборудованию относиться, вплоть до того, что сами купили машину, чтобы ни от каких газелей заказных не зависеть. Кстати, среди рабочих нет никого из мира кино. Это тоже была большая сложность, потому что кинопроизводство – дело особое. Ненормированный рабочий день, холод-жара – неважно, ночь-день – неважно. Условия-то чаще экстремальные.